Глава 4. Резкий звонок будильника разбудил крепко спящего Кена. Он отключил звонок, открыл глаза и оглядел залитую солнечным светом спальню. Затем в его еще не полностью проснувшемся сознании всплыла картина ночных событий, и он мгновенно сбросил остатки сна, охваченный нахлынувшим страхом. Он взглянул на часы. Начало 8. Отбросив одеяло, он спустил ноги на пол, сунул их в шлепанцы и направился в ванную. Голова болела, и, взглянув на себя в зеркало, он увидел бледное, вытянувшееся лицо и темные круги вокруг покрасневших глаз. После бритья и душа ему стало немного лучше, но головная боль не проходила. Он вернулся в спальню, начал одеваться, и, завязывая галстук, вдруг подумал: сколько пройдет времени, прежде чем обнаружат тело Фэй? Если она жила одна, может быть, несколько дней. Чем позже ее найдут, тем лучше для него. Через несколько дней человеческая память становится ненадежной. Служитель стоянки вряд ли даст полиции точное описание его внешности спустя несколько дней. Пышная блондинка может и не вспомнить о нем, но в отношении Свитинга у Кена не было иллюзий. Кен был уверен, что память у Свитинга очень цепкая. «Черт возьми!» — сказал он вслух. «В какую беду я попал, безмозглый дурак! Ладно, придется вести себя так, будто ничего не случилось. Надо беречь нервы. Я в безопасности, пока не встречу Свитинга или блондинку. И надо быть настороже, чтобы заметить их первым». Он вышел на кухню и поставил на плиту чайник. Ожидая, пока вода закипит, он размышлял, как избавиться от костюма с пятнами крови. Он прочел немало детективов и понимал, что оставлять у себя костюм опасно. У криминалистов есть методы обнаружения пятен крови, как бы тщательно их ни отмыли. Кена сильно беспокоила мысль о костюме. Он только недавно его купил, и Энн сразу же заметит его отсутствие. Но избавиться от костюма надо обязательно. Несколько человек видели его вчера в нем. Если полиция найдет его здесь, он пропал. Это, конечно, легче сказать, чем сделать, но он обязан был придумать что-нибудь и как можно быстрее. Кен налил себе кофе в чашку и отнес ее в спальню. Поставив чашку на столик, он подошел к костюму, висевшему на стуле, и тщательно осмотрел его при ярком солнечном свете. Два пятна отчетливо выделялись на светло-серой ткани. Затем он вспомнил о туфлях. Он вступил в лужу крови в квартире фей. Там тоже должны были остаться пятна. Кен взял туфли и осмотрел. Левая была в крови. От них тоже придется избавиться. Кен уселся на краю кровати и выпил кофе. Он размышлял, освободится ли он когда-нибудь от этого чувства пустоты, страха и напряжения, которое полностью сейчас им овладело. Допив кофе, он закурил, заметив при этом, как дрожат руки. Некоторое время Кен сидел неподвижно, пытаясь придумать способ избавиться от костюма. К счастью, он купил этот костюм в одном из крупнейших универмагов, в отделе готового платья, и заплатил за него наличными. То же самое и с туфлями. В обоих случаях было очень сомнительно, что продавец, который заворачивал покупки, припомнит его. Кен вспомнил отдел готового платья с аккуратными рядами костюмов, висящих на плечиках, и это воспоминание натолкнуло его на мысль. Он завернет свой костюм в пакет и пойдет с ним в магазин. Там он купит точно такой же костюм. Пока продавец будет заворачивать покупку, Кен вынет свой костюм из пакета и повесит его среди других таких же костюмов. Пройдут недели, прежде чем костюм обнаружат, и тогда уже будет невозможно выйти на него. Его туфли тоже почти новые. Кен купил их в том же магазине. Тот же самый трюк он может проделать и с ними. Таким образом, у него будет такой же костюм и такие же туфли, и Энн ничего не заметит. Кен запаковал костюм и туфли и оставил их у входной двери. Возвращаясь в спальню, он увидел, как по тропинке к дому идет мальчишка, разносчик газет. Как только газета опустилась в почтовый ящик, он схватил ее и прошел в гостиную. Он посмотрел газету от корки до корки, при этом сердце его бешено билось и ладони стали влажными. Он не ожидал найти упоминание об убийстве фей и поэтому не был разочарован. Если что-то обнаружится, он прочтет об этом в вечерних газетах. Ему уже было пора отправляться в банк. Он надел шляпу, взял оба пакета, закрыл входную дверь и оставил ключ под ковриком для Кэрри. Направляясь по тропинке к воротам, он увидел, как напротив его бунгало остановилась машина. Кен почувствовал, как сердце его сделало сальто, и в следующий момент ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы перебороть безумное желание вернуться в дом и закрыться. Но он взял себя в руки и подошел к калитке. Паркер, краснолицый и веселый, помахал ему. «Привет, дружище!» — крикнул он. «Решил подобрать тебя. Долг платежом красен. Прыгай!» Кен открыл калитку и прошел через тротуар к машине, чувствуя, как дрожат ноги и подгибаются колени. Он открыл дверцу и сел рядом с Паркером. «Спасибо», — пробормотал Кен. «Я не знал, что ты сегодня на машине». «Я и сам не знал, пока не пришел вчера вечером домой», — с кислым видом сказал Паркер. Он достал сигареты и предложил Кену. «Моя теща приезжает на несколько дней. Меня поражает, почему эта старая корова не возьмет такси, вместо того, чтобы стоять и ждать меня на вокзале. Дело не в том, что она нуждается, но, глядя на нее, можно подумать, что живет она на одно пособие. Я просил Мэйзи не приглашать ее, но она никогда не делает того, о чем я прошу». Кен взял сигарету и закурил. «Ого!» — сказал Паркер, поднимая брови. «К газону ты так и не прикоснулся». Кен совсем забыл о газоне. «Было очень жарко», — поспешно ответил он. Паркер завел двигатель и съехал с обочины на проезжую часть. «Я верил, что твоего здравого смысла хватит на то, чтобы не тратить время на стрижку газона». Он ткнул Кена локтем под ребра. «Как погулял, грязный кобель?» «Очень хорошо», — сказал Кен, стараясь произнести это небрежно. «Я провел вечер, пропалывая розы, и рано лег спать». Паркер чуть не выпустил руль от хохота. «Расскажи это своей бабушке», — сказал он, хитро прищуриваясь. «Ты смотрел сегодня на себя в зеркало? Малыш, ты выглядишь, как загнанная лошадь. Ты посетил моего маленького друга?» «Какого друга?» — спросил Кен, не моргая, уставившись сквозь ветровое стекло на вереницу автомобилей впереди. «Брось, Холланд, не виляй. Ты ведь знаешь, что я не проболтаюсь. Как она тебе понравилась?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — отрезал Кен. «Черт побери! Я тебе дал вчера вечером ее номер телефона. Ты звонил ей?» «Я тебе уже сказал, я был вечером дома и пропалывал клумбу». Паркер снова поднял брови. «Окей, твое дело. Можешь упорствовать, но меня не проведешь. Но поскольку я дал тебе телефон, мог бы хотя бы признать, что она чертовски хороша». «Ты заткнешься, наконец», — не выдержал Кен. «Я был дома. Или эту информацию тебе сложно уместить в своей тупой башке?» «Я только хотел тебе помочь», — сказал Паркер, слегка напуганный гневными нотками в голосе Кена. «Хотел оказать услугу. Если ты такой простофиля, что не воспользовался моим предложением, ты можешь заказывать себе катафалк. Фей великолепно. Когда старый Хемингуэй направил меня к ней, он спас мне жизнь. Я признаю, что рисковал, но теперь я этому чертовски рад». «Тебе не надоела эта тема?» — спросил Кен. «Ты что, ни о чем другом не можешь говорить?» «А о чем еще говорить?» — хихикнул Паркер. Ладно, окей. Если тебе так хочется, расскажи мне, что у тебя в пакетах. Кен ожидал этого вопроса и был готов к нему. Энн просила сдать кое-какие вещи в чистку. «Не знаю почему, но жены всегда находят для мужей какие-то поручения. Мэйзи дала мне список вещей, которые надо купить, длиной в полметра. Я думаю, мне придется нанять одну из наших девушек, чтобы она носила его передо мной». Паркер проехал пару кварталов, не проронив ни слова. Его пухлое красное лицо было задумчивым. «Знаешь, я думаю в обеденный перерыв заскочить к фей. Пока теща будет здесь, вряд ли у меня для этого найдется время. Она настоящий хорек, и если я задержусь на полчаса, она прожужжит Мэйзи все уши». Кент почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «В обеденный перерыв? Ты думаешь, она примет тебя так рано?» «Это не рано», — ответил Паркер и засмеялся. «Я однажды заезжал к ней в 8 утра». От мысли, что Паркер поднимется к фее на 5-й этаж и наткнется на полицию, Кен окаменел. «Ты позвонишь ей сначала?» «Конечно. У нее может кто-то быть. Но в обед она обычно не занята». Кен немного успокоился. «Мне кажется, чертовски рискованно появляться днем в таком месте». «Ничего подобного. Недалеко от дома есть стоянка, и улица закрыта деревьями», — сказал Паркер беззаботно. «Попробуй когда-нибудь, если ты уж не пробовал, хитрый кобель». «Следи за дорогой», — сказал Кен резко. «Ты чуть не попал под грузовик».